Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, солнце, пихты, песни, дожди. И пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. Ну, поедем со мной, ну, поехали в край забытого детского сна. Белка ждет с золотыми орехами, Белоснежка глядит из окна. Забредем в глушь лесную пахучую, забредем в предрассветный туман, и с дружком или просто с попутчиком будем петь про любовь и обман. Где роса улыбается с листьев, солнцу свой распевая мотив, где стареют мужчины без писем и подолгу молчат, получив нервный гул городского движения, рев турбин над его головой. Нам шмеля заменяет гудение на машины стекле ветровом. Горы головы в землю упрятали, обхватив их руками дорог. Спины темные с белыми пятнами, как у тучных ленивых коров. Не удержат нас за руки площади, не вернут нас вокзалы назад. Только память ручонкою дочкиной осторожно погладит глаза. Мы уйдем на зеленые просеки по дорогам, заросшим травой. Мы уйдем, вы напрасно нас просите, мы вернемся, клянусь головой. Где ж ты, мой добрый волшебник? Я до сих пор не летаю и невидимкой не стать мне, и неразменных нет денег. Лампу ты дал Аладдину, хитрость Хадже на середину. Пусть не шагреневой кожи,

дело не в этом. Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь, все-таки жаль, что кончилось лето, кончилось лето. Он ушел мимоходом, заглядевшись на небо, мимо елей и сосен, мимо белых берез, с нами жизнью делясь, как добром или хлебом, ни рассказа, ни песни с собой не унес. С нами жизнью делясь, как добром или хлебом, ни рассказа, ни песни с собой не унес. И печально склонили свои головы горы. Дождь осенний упал вместо звезд на дома. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. И затихли друзей у костров разговоры. И озер зеркала занавесил туман. Горнолыжник оставил следы поворотов, поворотов судьбы, поворотов любви. Снежным млечным путем, проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови. Снежным млечным путем, проскочив сквозь ворота, в бесконечность умчался, зови, не зови. Я смотрю сквозь тебя, вижу синие реки, сквозь тебя, сквозь глаза, на пространство земли, где кричат поезда, расставаясь навеки, где гудят корабли и летят журавли, где кричат поезда, расставаясь навеки, где гудят корабли и летят журавли. Ничего, ничего, все пройдет, перестань. Ты же в дальних дорогах справлялся с собой. Просто-напросто ты постарел и устал. Не поешь про туманы и чью-то любовь. Посмотри, как с деревьев слетает листва. К сердцу слишком уж близко ты стал принимать и ворчание дождя, и чужие слова. Продолжается жизнь, не сходи же с ума. Закури сигарету, пройдись под дождем, как и раньше, на помощь к себе не зови. Люди сами придут, а пока подождем. Как шутили друзья, такова сыряви. Помолчи над ночною притихшей невой. Дождь прошел, огонек, кто-то тоже не спит. Вот и все, потихонечку песню запой. Возвращайся домой, все пройдет, потерпи. Я лицо мукою мелкой побелю, Я его покрашу яркой краской свежей. Я себя совсем-совсем переменю. Здравствуйте, я снова на манеже. Я поставлю чувства на голову с ног. От печали смех, а радость от мучений. Буду я смешней и неожиданнее снов. Буду интересней приключений. Шарик, что казался сверху голубой, поднесу, а он зеленый, желтый, красный. И сомненье, радость, горе и любовь сделаю, как я, простым и ясным. Если же внезапно истинную грусть как-нибудь случайным жестом обнаружу, я подпрыгну вверх, и я перевернусь, и тогда опять вам буду нужен. А когда домой вернетесь поздно вы, спор обычный, как всегда, сменив на нежность, кто-нибудь заметит, а ведь клоуны правы. Здравствуйте, я снова на манеже. Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри, вокруг тебя тайга. Подбрось-ка дров в огонь. Послушай, дорогой, он там, а ты у черта на рогах. Здесь как на пляс Пегаль, весельем надолгать, тоскою никого не убедишь. Монмартр у костра сегодня как вчера. И перестань, не надо про Париж. Немного подожди, подтянутся дожди. Отсюда никуда не улетишь. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка. И перестань, не надо про Париж. Закрыла горы мгла, подумай о делах и перестань, не надо про Париж. Как осенний лист, закат на землю падал. В паутине бабье лето, как в дыму. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему, почему. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему. Не поверил ни соловечку, не поверил. Лишь себе ты доверяешь одному. Я ждала, ты не сказал, закрыла двери. И сама не понимаю, почему, почему. Я ждала, ты не сказал, закрыла двери. И сама не понимаю, почему. Мне все кажется, ты где-то у знакомой. Ждать тебя мне, вероятно, ни к чему.

ba-da-pa-pa, ba-da-pa-da-pa-pa. Ba-da-pa-pa-pa, ba-da-pa-pa-da-pa, ta-pa-pa-ra, ba-da-pa-pa-pa, ba-da-pa-ra-pa-pa. Ба-да-па-па-па-па, ба-да-па-па. Как осенний лист закат на землю падал. В паутине бабье лето, как в дыму. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему, почему. Что мне делать, если все не так, как надо? И сама не понимаю, почему. Па-па-ра-па-па-к. Опять тобой дорога, желания сожжены. Нет у меня ни бога, ни черта, ни жены. Чужим остался запад, восток не мой восток, а за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра иначе, чем вчера. Победа как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся страна. И к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни сраженный наповал. Иду, как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик, я Киплинга солдат. Я заснувший пассажир, поезд, жизнь. Выплывают миражи сна, лжи. Человек из миража, появившийся в окне, бестелесностью пожал руку мне. И сижу заворожен миражом. Понимаю я уже в мираже, как здесь тихо, как легко, как все стало далеко. Неужели миражи — это жизнь? В том, что ваш сосед брюзжит, миражи, или ножками бриджит миражи, и словами крепко сшив надевают миражи. Ведь нельзя же нагишом так жить. А бывают миражи, как ножи. Миллиард людей сожжен миражом. И совсем не за металл, Мефистофель просто стар. Люди гибнут за мираж, их наш. Миражи-то миражи, но попробуй, докажи. Каждый хочет, чтоб он так был, жил. И догадкой поражен, неужели миражом станет смысл бытия и я? Мне в жизнь пути весенние, в сплетаются, как ленточки, заботливо рассеянной рукою в косу девочки. Все сумерки до сумерки, пора бы быть и вечеру. Стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи вам. Растеряна и ласково гляжу на зори дальние, и хочется участвовать в рассветов созидании. А кто-то скажет с завистью, мол, ехал за туманами, а сам, наверное, явится с набитыми карманами. И вот словами связан я, как крепкою веревкою, и все-то вам рассказывать становится неловко мне о том, что я за сказкою, за песней, за закатами, за тем, чтоб перед ласкою я не был виноватым бы. И впрямь пора заканчивать, да что-то вот не хочется. И до сих пор заманчив мне призыв весны и осенью, все сумерки до сумерки, пора бы быть и вечеру. Стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи, до встречи вам. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где по стенам вместо картин гирлянды ненужных слов, где мозаика стекол окон, десятки волшебных снов и книги, рожденные сотнею сказочно умных голов. От Шарля Перро и до магизма снов. Мой маленький гном, поправь колпачок, не топай ногой, потерял башмачок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом, где чай не в стаканах, а в чашечках чайных роз, где веточка пихты духи, а подарок ответ на вопрос, где много неслышного смеха и много невидимых слез, и песни под звуки гитар мотыляков и старикоз. Мой маленький гном, поправь колпачок и так не ругайся, получишь щелчок, беги от людей. Мой маленький гном, беги поскорей в свой старенький дом. Нет-нет, я к тебе не пойду, мой маленький гном. Я стар, я устал, да и двигаться стал я с трудом. Я знаю, твой год он всего от зари до зари. Мне 1000 лет, потому лишь что мне 33. Мой маленький гном, поправь колпачок и брось, не сердись, разожми кулачок, слезинки утри. Надень башмачок и косу привычно забрось за плечо. Вот якорь поднят, птиц звенящий, караван, который раз меня зовет и манит. И ухожу я в беспредельный океан. Растаю в тенью в утреннем тумане. И ухожу я в беспредельный океан. Растаю в тенью в утреннем тумане. Здесь моя память, мой единственный матрос. Здесь волны смоют меня